Глава 8. В ненастную погоду крысы делаются вялыми и сонными, отсиживаясь в глубине нор. Там же. По уму следовало обойти очаг по большой дуге, однако там осталось все имущество друзей. Вещи Сашей бы с ними, но без коров далеко, а главное быстро, все равно не уйдешь. Пришлось рискнуть. «И где?» — мрачно спросил Альк, глядя на значительно оскудевшую коровязь. Теперь там стояли всего две коровы, рыжая и белая, с таким же теленком-сосунком. Заячьи бои закончились, гости разъехались. Может, хозяин в коровник перевел? Неуверенно предположил Жар. Сараев при очаге не было. Нет, отрезал ведун, ждите здесь. А ты куда? Саврянин, как всегда не отвечая и не проверяя, послушались ли его, направился к воротам. Друзья переглянулись. И откуда только силы взялись? Кинулись за ним. «Альк, погоди! Давай лучше...» Хлоп! Дверь, подло захлопнутая проклятущим саврянином, больно саданула рыску по колену, а Жара по носу. Внутри кто-то возмущенно воскликнул. Похоже, вышибало. Грохнуло в пол стул. Вор, гнусаво матерясь зажатой ладонью нос, подергал за ручку двери, но та не шелохнулась. По-видимому, от толчка упал на крюки запор. Нарочно замыкаться, отрезав путь к отступлению, Альку не было резона. «Если там опять сидит наместник!» — в ужасе прошептала рыска, закусывая ноготь. Жар ударил дверь плечом, но только посадил на него еще один синяк. Бревенчатый забор в полтора человеческих роста пинать тем паче не имело смысла. При желании в очаге можно было держать вражескую осаду, используя росшую во дворе ель как вышку. Вор подпрыгнул, пытаясь достать до верха забора и подтянуться. Но подточенная тяжелым днем ловкость ему изменила. Только в смоле испачкался. Бревна оказались сосновые, свежие. Осталось лишь прильнуть к ухам к щели и молиться. Вышибалу Альк просто отпихнул в сторону, рукой в лоб. С другим таким наглецом немедля завязалась бы драка. Но страж разглядел гостя и изумленно отвесил челюсть. Все были уверены, что на земных дорогах они этого саврянина уже не увидят. «Ну?» — поинтересовался белокосый беспокойник, обводя комнату тяжелым взглядом волка в овчарне. В кормильне, где и без того было тихо и грустно, сегодня здесь не праздновали, а похмелялись. Стало очень тихо и грустно. «Да-да-да, господин!» — проблеял кормилец, машинально поднимая с ближайшего стола тарелку с недоеденной кашей и начиная с нажимом протирать ее полотенцем. Хозяин каши этого даже не заметил, тоже таращась на саврянина. «Чего изволите?» «Коровы наши где?» «Ну, похоже, это... боюсь, украли их», — с содроганием признался мужик. Альк чуть сдвинул брови, и кормилец понял, что боится не напрасно. «Кто?» «Да откуда ж мне знать, добрый человек», — залебезил мужик. «Вот только что глядел в окно, стоят, отвернулся, уже нету. Мы ж по закону со скотиной отвечаем, только покуда хозяева в кормильне сидят. А чуть расплатились и вышли, уж не обессудь, но тут вам не бесплатная коровязь на целый день». «Кто?» — холодно повторил Альк, удивительным образом вкладывая в это короткое слово все свое отношение к подобным законам и людям, за них прячущимся. Кормилец с надеждой уставился на вышибалу. Тот отвел глаза. Саврянин ему здорово не нравился и сам по себе. Было в нем что-то звериное, хищное, из-за бродящих по городу слухов. «Может, сам уйдет по-хорошему?» «Слушай, парень, не кипятись», — миролюбиво сказал вышибала, протянув руку к Алькову плечу. Но белокосый так на нее поглядел, что она сама отдернулась. «Мы правда не знаем, кто твоих коров свел. Видели только, что по дороге на рогатку. Там завтра ярмарка будет. Если поспешишь и к утренним торгам успеешь, может, ты отобьешь». Альк сузил глаза, отчего тарелка, как живая, выскочила у кормильца из рук и ускакала под стол, чудом не разбившись. Вышибала обреченно потянулся к мечу. «Козлы!» — презрительно проронил саврянин. Развернулся, откинул запор и вышел, оставив дверь нараспашку. «Верно, совсем эти воры распоясались!» — неискренне посетовал вышибала, не слишком стараясь, чтобы быстро удаляющийся Альк его услышал. «Ужас!» — поддакнул кормилец, тоже крепко сомневаясь, что белокосый имел в виду скотокрадов, но ронять лицо не хотелось никому. Комната наполнилась шумом, неестественно громким и жизнерадостным. Все усиленно убеждали себя и соседей, что ничего особенного не произошло. Но зашел мужик, что-то спросил и вышел. «Дверь-то прикрой, а то вечереет уже, холодом тянет». Вышибала, поежившись, подчинился, хотя ветерок был вполне себе теплым, приятным, только грозой пах. Капли падали на дорогу, как в тарелку с мукой, глубоко проваливаясь в пыль. Это в начале. Потом дождевой узор стал плотнее, пыль прибилась, а намокшая одежда стала липнуть к телу. Закатное солнце медной монеткой лежало на краю окоема, натянув тучи до самого носа, как пуховое одеяло. «Вот сволочи!» — заплетающимся языком ругался Жар, чтоб у них руки поотсыхали. «А сам-то», — напомнил Альк, тяжело неестественно ровно дыша, «если позволить измотанному телу вести себя так, как ему хочется, оно сдастся вдвое быстрее». «Я ж говорю, сволочи, у своих гребут!» Надо было записку на седле оставить. Жар сдавленно выматерился, на Алька в том числе. «Хоть бы сумки оставили. На кой они тебе? Бриллиантами, что ли, набиты? Там вещи!» Вор заметно беспокоился. Видать, действительно лишился чего-то ценного, а не просто излил злость на последнюю Саше его каверзу. «Какие? Нужные? Твоя девка сейчас рухнет». «Не рухну!» — обиженно возразила Рыска и тут же споткнулась. Жар сделал вялое, болезненное движение в ее сторону. Альк, напротив, брезгливо отстранился, чтобы падающая девушка не увлекла его за собой. Рыска выровнялась сама, даже не заметив благородных и не очень порывов спутников. Те тоже мигом выкинули из головы этот эпизод. Цела и ладно. Все устали, как собаки. Долгая, ровная ходьба помогла беглецам успокоиться, но в то же время вконец истощила силы. «Все равно не догоним», — наконец здраво оценил ситуацию Альк. «Надо на ночлег становиться». «Здесь?» — Жар так трагично обвел рукой завешанные моросью поля и перелески, что Рыска, несмотря на все невзгоды, не удержалась от слабого смешка. «Нам даже костер развести нечем. Сейчас солнце сядет, совсем околеем». «Где-то поблизости жилье должно быть». Саврянин вообще напоминал вчерашнего утопленника. Распущенные волосы, мокрые и оттого кажущиеся серыми. Белая, даже с легкой синевой, кожа. Бесцветные губы. Еще бы, босиком и без рубашки. «У меня все деньги отобрали», — жалобно призналась девушка. «Без денег не пустят». Жар, напротив, оживился. «Что, правда близко?» Саврянин поежился. «Может, уже за тем леском. 3-1. 5-1 за следующим». Ободренный вор ускорил шаг. Дождь тоже усилился, поняв, что жертвы, которых он собирался медленно со вкусом пытать до утра, могут улизнуть. Поселок оказался и не за первым леском, и не за вторым, а между ними, в стороне. Пока дошли по мокрой траве, в башмаках у Рыски и Жара захлюпало по самый верх. Вор, не в силах больше терпеть измывательство природы, направился к первой же избе. Альк приостановился, осмотрелся. «Лучше б нам подальше пройти». «Какая разница-то, лишь бы крыша была?» Вор уверенно постучался. Дверь распахнула дородная, встрепанная и раскрасневшаяся баба с ухватом наперевес. Изнутри так пахнуло теплом и свежими щами, что Рыска чуть не заскулила от голода, как бездомная собачонка. «Кому там Саша и спать не дает?» Громко и зло поинтересовалась баба. «Не дает, мерзавец!» С готовностью поддержал Жар. «Только на Хольгину да вашу милость и уповаем. Пустите переночевать, а? Мы люди мирные, не буяним, не храпим». Баба заколебалась. Опустила было ухват, но тут разглядела Алька. «С белокосым не пущу!» Отрезала она и решительно дернула на себя дверь. Закрыть не удалось. Жар подставил ногу. «Да где ж у него косы-то?» — попытался пошутить вор. «Патлы одни!» «Шли, пшли вон, бродяги!» Баба неумолимо тыкнула в Жара ухватом, сгоняя с крыльца. «Идите к свиньям на постой проситесь, там вам самое место!» «Так мы туда и пришли!» — огрызнулся вор, поняв, что дело глухо. Дверь звучно захлопнулась. Рыска беспомощно обернулась к Альку, снова чувствуя острую вину за поведение соотечественницы. Но тот лишь пожал плечами. «Я же говорил, что в эту избу идти не стоит». «А куда стоит?» Жар с досадой подумал, что без Алька найти ночлег было бы куда проще. Пусть бы Саврянин, не дразня добрых людей, в стогу в поле переночевал. Но Рыска, конечно, не согласится. «Вон ту можно попробовать», — показал Альк. «А мне вон та нравится», — робко заметила Рыска. «Где желтые цветы у ворот?» «Или эту», — согласился Саврянин. «Пошли». Второй вариант приглянулся Жару больше, ибо был ближе. На сей раз стучать пришлось дольше, настойчивее. Но дверь все-таки открыли. Невысокий щуплый мужичок, у ног которого увивалась такая же мелкая криволапая дворняжка черного цвета. Испуганно поинтересовался хозяин. Собачонка тявкнула куда членораздельнее. «Хозяин, пусти переночевать!» Тоном кошелек или жизнь гаркнул Жар. Немой отчаянно замахал руками и замычал, пытаясь объяснить, что места нет, и Саврян он тоже не любит. «А за денежку?» Жар потряс у него под носом тощим, но отчетливо позвякивающим кошелем. Мужичок на миг замолк, что было единодушно принято за согласие, и озябшая троица ввалилась в избу, попросту сметя хозяина с дороги. Рыска вежливо закрыла за собой дверь. В этом доме едой не пахло, но, по крайней мере, было тепло и сухо. Судя по грубо сколоченной мебели, немногочисленной утвари и полному отсутствию безделушек, немой жил один. Смирившись с незваными гостями, он жестами объяснил им, что лечь они могут на полу в кухне, а из еды в доме только вареная картошка, вон горшок дерюшкой укутан. «А печку растопить можно?» Жар потрогал ее бок, едва теплый, вещи на такой до утра не высохнут. Хозяин начал было объяснять, что дров мало, в доме и так душно, но глянул на Алька, осекся и уныло махнул рукой. Не то сжалился, не то подумал, что пусть лучше дрова горят, чем изба. «И молока бы горячего», — неожиданно сказал Саврянин, изрядная задача спутников. Альк и молоко сочетались примерно как волк и кочан капусты, с медом и маслом. Мужичок обреченно кивнул, взял с полки кувшин и полез в подпол. «Просил бы уж варенухи», — чихнул Жар, возившийся в устье печи. Оттуда шел едкий вонючий дым, но потрескивание пламени пока не слышалось. «Чудо, если у него хотя бы мед найдется». Саврянин тяжело опустился на лавку, сложил руки на столе и уткнулся в них лбом. Но нашелся и мед, и ярко-желтый кусок масла в плошке, и даже несколько луковиц от хозяйских щедрот. Сгрузив все на стол, мужичок вопросительно поглядел на Жара, и тот высыпал рядом содержимое кошелька. Один мелкий сребр и куча медик. «Хватит!» Повеселевший хозяин кивнул, сгреб монеты и ушел в комнату, задернув отгораживающую ее занавеску. Собачонка осталась, с надеждой принюхиваясь из-под лавки. «Ты в порядке?» — Жар ткнул Алька пальцем в выпирающий позвонок. «Спать хочу», — проворчал Саврянин, не поднимая головы. «Ты с печью разобрался?» «Да, горит». «Запихни туда кувшин». Рыска уже ставит. Вор сел рядом, ковырнул масло пальцем и сунул его в рот. Сладенькое». Повторно снять пробу Жар не успел. Альк выбросил руку вперед и пришлепнул его ладонь на полпути к плошке. «Ты тут не один». «И что? Я за него заплатил, могу хоть все съесть», — запротестовал вор, пытаясь добраться до масла второй рукой. Но та тоже угодила в плен. «А откуда у тебя деньги?» — спохватилась Рыска. Она прекрасно помнила, что стража не только прощупала каждую складку на одежде, но и башмаки перетряхнула. «Да так», — рассеянно отозвался Жар, — «завалялись». «Слушай, может, ты картошку в печь поставить? Пусть погреется». «Где завалялись?» Альк снова подобрал руки под голову, повернул лицо к спутникам и злорадно сообщил. «В чьем-то кармане по пути из города». «Жар, ты что, успел кого-то обокрасть?» «Тихо ты!» — цыкнул на нее вор, боязливо оглядываясь на занавеску. «Ну, взял немножко». Грех было не взять. Эти простофили на площади совсем за кошелями не следили. «Потом верну, честное слово». «Ты уже гитару вернул?» «Гитару я просто не успел. А теперь ее снова сперли, так что извините». «Может, на ней лежит проклятие?» — вкрадчиво предположил Альк, чей сарказм отогревался вместе с телом. «И коров сперли как раз из-за того, что на седле висела гитара». Рыска с отчаянием подумала, что проклятие лежит на ней самой. Угораздило же связаться с этой парочкой. «Я на ворованные деньги есть не буду!» Девушка решительно отодвинула плошку. Сильного впечатления это не произвело, потому что в масле уже зияла проколупанная Жаром дыра. «Спать тоже?» — уточнил Альк. Рыска замялась. Дождик еще не закончился и, похоже, до утра не собирался. Мелкий-мелкий, а земля успела промокнуть, даже под деревьями. И не стыдно тебе ему потакать?» «Нет», — равнодушно ответил Саврянин. «Я устал, замерз и проголодался. Пусть ворюга сам с Хольгой за грехи рассчитывается». «Но если мы закроем на это глаза сейчас, то он и дальше будет воровать». «Ну и что?» «Это плохо». «От того, что ты из принципа околеешь в ложе под забором, лучше не станет». Рыска все-таки рискнула бы, но ноги не пожелали поддержать ее благое намерение по перевоспитанию друга. Желудок тоже протестующе ворчал, не понимая, почему его обделяют, если еда и ночлег оплачены из одного кошелька. Альк снял крышку с горшка и вытащил большую, желтую, облепленную укропом картошину. Собачонка заскулила и положила лапку ему на колено, умильно заглядывая в глаза и виляя хвостиком. Ее вопросы морали тем более не тревожили, а картошечка пахла так вкусно. Саврянин так поглядел на собачку, словно представлял ее на вертеле с поджаристой курочкой, но все-таки отломил и бросил псине кусок картошки, жадно пойманный на лету. «Ты глянь, ест!» — вяло удивился Альк. «Не избалованная. Кому ее тут баловать-то?» Вор шутки ради предложил собачонке четвертушку лука. Та обиженно чихнула и отвернула морду. «Я падшая женщина!» С отчаянием подумала Рыска, глядя, как Жар заискивающе ставит перед ней тарелку, а Альк придвигает масло обратно. Разумеется, поближе к себе, а не угождая девушке. «Правильно, малец говорил. Стоит раз оступиться и покатишься по наклонной. Сначала кража Милки, потом похищение ведуна, потом присвоение коров, потом убийство, потом тюрьма, потом виселица. Правда, ее малец упоминал как конечную точку падения, а не промежуточную. А потом Рыска действительно помрет где-нибудь под забором, в лохмотьях и язвах, отвергнутая и забытая всем белым светом. Нет, надо срочно собраться с духом и прервать этот порочный круг». Девушка шмыгнула носом и, бесконечно себя презирая, вгрызлась в картофелину.